Глава вторая. В Медиолане мы воспользовались гостеприимством того же дома Тита Каликария, в котором жило и сенаторское посольство. Не без суеверного страха вошел я в те же покои, из которых вышел в последний раз за тем, чтобы быть брошенным во мрак и ужас подземной тюрьмы. Мне казалось, что эти комнаты не могут не принести мне нового несчастья. Однако все в доме смотрелось иначе, нежели в первый раз. Какая-то особенная тишина его наполняла. Виделось меньше рабов, многие комнаты были совсем заперты. Дело в том, что сам Каликарий 2 дня тому назад выехал из города вместе с императором и всеми его приближенными, направляясь в Галлию и на берега Рейна, так как Грациан получил, наконец, известие о возмущении в британских легионах и о новом движении германцев. Гесперия просила Фальтонию не устраивать никакого торжества и не приглашать никого к обеду, желая отдохнуть после путешествия и заняться делами. Опередивший нас окольными дорогами Табелларий доставил письма из Рима, и Гесперия позвала меня разбирать их. Были среди них сообщения важные, как, например, письмо Симмаха, говорившее о положении в городе. Симмах писал, что народ в Риме взволновался ввиду вздорожание припасов, плохого подвоза хлеба из Африки и Сицилии и предвидящегося неурожая. Это дало повод Сенату, ссылаясь на волю народа, предложить выслать из города всех иностранцев, чтобы бесплатной раздачей хлеба могли пользоваться лишь одни римские граждане. Такой мерою Сенат надеялся удалить из Рима значительное число христиан и ослабить тем враждебность населения к сторонникам родной старины. Исключение предполагалось сделать только для акторов, мимов и всех лиц, занятых в увеселениях города, так как среди них христиан мало. Однако в вопрос вмешался новый префект, Авенций, которого считают другом Амбросия и тайным христианином, и воспретил приводить эту меру в исполнение. Конечно, такое запрещение послужило только на пользу Сената, в котором народ стал видеть защитника своих исконных прав. «Это хорошо», — сказал я, прочитав письмо вслух. «Если Грациан будет побежден, Рим сразу станет нашим». Гесперия мне ничего не ответила и только странно и чуть-чуть насмешливо улыбнулась. Когда все письма были нами рассмотрены, она послала за Марком Рустиком, членом Медиоланской курии, человеком, с которым я раньше не встречался, но который, по-видимому, был посвящен во все наши замыслы. То был низенький старичок, служивший еще при божественном Юлиане и бывший другом одного из его сподвижников Пентадия. Рустик говорил затейливо и осторожно, и сначала косился на меня, но, видя, что Гесперия оказывает мне полное доверие, разошелся и рассказал немало любопытного, так как все, что делалось в Медиолане, было ему столь же известно, как хорошему хозяину его дом. Понизив голос, старичок рассказывал нам о ссоре между императором и Амбросием. «Епископ в последнее время, — говорил он, — забрал такую силу, что без его разрешения и птицы не могли летать в империи, надо было иметь на хвосте его метку. Он христианин, это так, и даже вождь христиан, но душа у него осталась римская, не может он забыть, что был консуляром, ему бы диктаторские фаски, право жизни и смерти, а императора он чуть ли не своим подчиненным сделал. Грациан всегда у кого-нибудь в подчинении, кто к нему ближе, тому и поддается, как женщина. То им вертел по своему усмотрению выживший из ума Авсоний, а потом вот неистовый Амбросий. Сперва мы везде реторские школы открывали, а теперь стали строить везде церкви. Но все-таки душа у Грациана своевольная. Как он был испорченным мальчишкой, таков и теперь. Хотя нападать предпочитает не прямо, а тайком. Помните, как только уехал от Авсония, так все его законы отменил. Потом приезжает старый ретор ко двору, а император на него и не смотрит. Так и с Амбросием. Поехал епископ к вам в город, а здесь уже тотчас забрал силу Македоний, магистр Официй. Прежде епископ имел позволение во всякое время входить к императору без доклада, словно меценат к Августу. Вернувшись в Медиолан, идет по обыкновению к своему Грациану, как в свой дом, а ему говорят, никого не дозволено пускать. Он было возражать стражам: «Вы что, меня не узнали? Запрещение ко мне не относится». «Нет, — говорят, — не приказано ни для кого делать исключение». У епископа, рассказывают, так борода и запрыгала. Но он римлянин, умеет себя держать. Повернулся и вышел. Потом стал думать, как ему вернуть к себе Грациана. Придумал прийти к нему с просьбой о помиловании одного негодяя, которому должно было отрубить голову. Самая христианнейшая просьба. Даже нарочно хитрая лиса выбрал не христианина, а человека, державшегося веры отцов. Опять приходит и лицом к лицу натыкается на самого Македония. Тот ему опять говорит: император не велел никого допускать к себе, он развлекается охотой. Амбросий посмотрел дерзко и возражает: я по делу церкви исполняю долг епископа, никто меня не смеет остановить, и хочет прямо пройти в ворота. Но ведь нашего Македония ничем не смутишь. Он мигнул скифским стражам, те натянули луки и ждут. Им все равно, епископ так епископ. А стрела ведь одинаково проткнет сердце, что раба, что императора, что епископа. И Амбросий-то это хорошо знает, сам стрелял немало. Видит он, что дело плохо, не потерялся. Шмыгнул в сторону, обошел ограду, да через маленькую калиточку и пробрался в лес. Там уже Македоний с императором стоят, рассуждают, и вдруг к ним подходит сам Амбросий. Македоний позеленел. Грациан затрясся, уж не знаю, от гнева или от страха, а епископ встал на колени и говорит: «Не встану, пока ты, возлюбленное мое чадо, не подаришь мне жизнь несчастного, ибо Богу одному дано отымать жизнь». Смотрит Амбросий своими глазищами, как змея на птицу, на Грациана, а тот уже весь в его власти, ни в чем не может ему перечить. Ну, да и Македоний, хитрец испытанный, ему бы евнухом быть при дворе персидского царя. Только что император объявил свою милость, сейчас на коне в тюрьму и приказал преступнику отрубить голову. Потом возвращается и говорит: «Я, твоя светость, поскакал исполнить твое приказание, но было уже поздно, правосудие уже совершилось». Тут Амбросий посмотрел на него, должно быть, обо всем догадался, и говорит: «Скоро придет день, когда и тебе придется спасать свою жизнь. Ты тогда обратишься к церкви, и церковь останется заперта перед тобой». Хорошенькое пророчество, не правда ли? А на другой день Грациан уехал, с Амбросием не повидавшись, как говорят, догадался разгневаться на то, что тот нарушил его императорское приказание. И сидит теперь епископ в своем доме один как сыч, и предчувствует, что кончилась его слава. А кругом все всячески прославляют Македонию, потому что еще Помпей сказал, что у восходящего солнца больше поклонников, чем у заходящего. Слушая длинную болтовню старика, Гесперия, как это она делала и при чтении писем, что-то записывала в свои маленькие пагеллары, с которыми не расставалась во все время пути. Потом она начала подробно и настойчиво расспрашивать Рустика о всех других событиях и происшествиях в Медиолане и вела допрос как самый хитрый судья. Рассказав множество незначащих пустяков, пересыпанных клеветами и злыми отзывами решительно обо всех поминаемых лицах, старик неожиданно заговорил о деле, которое касалось меня близко, так что, слушая его, я весь похолодел. Именно он стал рассказывать о том мятеже христиан, который подняла Рея со своими сторонниками. По его словам, мятежники, которым удалось сбежать из Медиолана, были сначала малочисленны, но скоро к ним стали примыкать жители селений, недовольные поборами и притеснениями. Тогда против мятежников, отказывающих в повиновении императору, была отправлена когорта с приказанием переловить всех и доставить в город. Произошло, однако, неожиданно. Колонны, вооруженные вилами и старыми мечами, разбили в правильном бою римскую когорту и обратили ее в постыдное бегство. Понимая все же, что против значительных сил им не удержаться, они после того удалились в горы Кларию и там возмутили еще 5 или 6 селений. Император перед самым своим отъездом отдал распоряжение послать против них префекта с полным легионом и в корне уничтожить восстание. В настоящее время с этой толпой всякого сброда идет настоящая война. Римские воины загородили все дороги, держат мятежников в осаде и ждут только подходящего времени, чтобы идти приступом на их горное гнездо. Трудно описать, в какое смятение привел меня этот рассказ старика. Неясно вспомнился образ странной девушки, которая влекла меня в области мне чуждые, но с которой провел я столько сладких минут. Мне представилась Рея, окруженная своими новыми приверженцами, людьми ей чужими и грубыми, без поддержки и дружественного совета, и мне стало бесконечно жаль ее. Еще я подумал о том, что кому-то она, может быть, говорит те же нежные слова, как когда-то мне, и, странное дело, я почувствовал, что гарпийные когти ревности вонзаются мне в сердце. Наконец я сказал себе, что окруженная врагами, запертая целым легионом в горах, она со своими друзьями обречена на неизбежную гибель, и мне захотелось Рею предупредить, спасти, отговорить от ее безумного предприятия. Воображая перед своими глазами ее тело, насилуемое дикими скифами грациановского войска, пробитое стрелами или копьем, ее голову с безумными глазами, отсеченную от плеч мечом, я осознавал, что долг мой — идти к ней и увести ее из той середины Тартара, в которую она бросилась сама в своем безудержном ослеплении. Когда Рустик, рассказывавший еще немало другого, наконец ушел, я тотчас обратился к Гесперии с просьбой отпустить меня на несколько дней, чтобы попытаться проникнуть к Рее, тем более что все равно мы намеревались пробыть в Медиолане не меньше недели. «Быть может, — говорил я, — мне удастся там сделать что-нибудь полезное для наших замыслов. Быть может, этих христиан мне удастся привлечь на нашу сторону, так как у нас общий враг — Грациан. Наконец, быть может, я сумею помочь им в их борьбе с императорскими войсками, и это тоже будет для нас не лишнее». «Не лицемерь», — возразила мне Гесперия. «Ты просто хочешь вновь увидеть ту девушку, о которой ты мне говорил. Несмотря на все твои клятвы в любви ко мне, ты горишь от желания опять ее обнимать. Ты недостаточно насытился ее ласками, а мужчины любят каждую женщину исчерпать до дна». Невольно покраснев, я стал клясться Гесперии, что она не права, что нет никого в мире, кого я любил бы, кроме нее, что никакая другая женщина не может быть мне желанна, что руководит мною только ревность к нашему общему делу, которому я могу быть полезен по своей прежней близости к Рее. «Все равно я тебе не верю, Юний», — сказала Гесперия. «Я вижу, что эта Герса очаровала моего Меркурия», — так иногда меня называла Гесперия. «Но все равно я не могу тебя отпустить ни на час. Ты мне нужен всегда, и я не знаю, когда именно. Затем подумай, что приют мятежников оцеплен войском, проникнуть туда можно, но выйти оттуда будет нелегко. Тебя убьют или захватят. А все мои расчеты построены на том, что со мною должен быть человек совершенно мне верный. Нет, тебе идти нельзя». Когда я попытался настаивать еще, Гесперия нахмурила брови и произнесла уже строго: «Ты поклялся повиноваться каждому моему слову. Что же, при первом же испытании ты хочешь нарушить свою клятву? Если так, ступай. Но тогда ко мне ты не вернешься никогда. Я так сказала». Конечно, после этого я стал просить прощения в своей дерзости, отрекался от своего желания и умолял вернуть мне прежнюю благосклонность. Однако весь тот день Гесперия, как бы наказывая меня, больше со мною не говорила. За обедом она беседовала исключительно с Фальтонией и рано удалилась в отведенную ей комнату, сославшись на усталость после дороги. Я, очутившись вновь в той же комнате, где когда-то обдумывал способы убить императора, испытал непобедимую дрожь. Мне то казалось, что в углу еще стоит мой ларь с роковым колобием. То, что сейчас отворится дверь, войдет с коварной улыбкой сириец и меня опять потащит в смрад подземной тюрьмы. Ощущение всего недавно пережитого мною было так сильно, что нечто вроде позорной робости овладело мною. Я стал думать о том, что моя мысль идти в стан Креи была безрассудной. Помочь я ей не мог ничем, но легко мог погибнуть вместе с нею или, по меньшей мере, быть схваченным среди мятежников. Тогда, наверное, я снова попал бы в подземелье и на этот раз, вероятно, не миновал бы пытки и рабской смерти. Эти размышления убедили меня, что Гесперия поступила правильно, отказав мне в своем разрешении, и я готов был радостно ее благодарить за то, что она спасла меня от немалой опасности и от поступка безумного. С такими мыслями я и заснул. Но утром Гесперия призвала меня к себе и сказала мне: «Юний, я передумала. Ты можешь идти в лагерь христианских мятежников, я это тебе разрешаю». «Нет-нет», — возразил я, — «ты была права, мне не следует идти к ним, я остаюсь с тобой». «Нет», — ответила в свою очередь Гесперия, — «ты пойдешь к ним. Я не хочу, чтобы ты думал, что я запрещаю тебе видеться с твоей возлюбленной. Иди и делай с ней что хочешь, но только возвратись сюда до истечения 8 дней. После этого срока я уеду одна». Я стал спорить, уверяя, что у меня более нет никакого желания видеть Рею, что накануне я был безумен, выразив такое намерение. Но снова Гесперия сдвинула брови и снова строгим голосом приказала мне повиноваться ей. «Я так хочу», — повторила она. «И притом ты действительно можешь быть там полезен нашему делу. Я найду для тебя надежного проводника. Ты проникнешь в самое сердце мятежа и потом расскажешь мне все, что там видел и что там делал». Я увидел, что спорить бесполезно, и так уже привык к неожиданным переменам о решении Гесперии, что в конце концов не слишком изумился. Правда, ночные соображения еще несколько тревожили меня, но все же втайне я был рад вновь увидеть Рею, поэтому я подчинился приказаниям моей госпожи, повторив только, что иду к мятежникам не ради женщины. Гесперия же так деятельно принялась за приготовление к моему путешествию, словно то была самая ее заветная мысль. Она вновь вызвала к себе Рустика и попросила его найти для меня проводника, который мог бы привести меня в горы мимо стражи, выставленной префектом. Весь день, занимаясь разными делами, принимая разных лиц, Гесперия возвращалась к моему путешествию и торопила Рустика. Когда к вечеру нужный человек был отыскан, Гесперия призвала меня для последних указаний и советов. Она говорила с деловым видом, холодно, словно отдавая приказания домоправителю. «Лепонций Кунигаст», — говорила она, — «проводит тебя завтра утром до самых мест, занятых мятежниками. Дальше ты должен будешь найти дорогу сам. Высмотри у христиан все — их силы, их вооружение, их способы сражаться. Узнай все их потаенные замыслы. Намекни им о той борьбе, которую мы начинаем. Если удастся, убеди их подождать с решительными действиями, временно скрыться, рассеяться в горах и потом нанести удар одновременно с нами. Это все ты должен сделать, и да помогут тебе боги, прежде же всех, быстрый посол Меркурий. Теперь слушай дальше. Здесь, в Медиалане, я буду ждать тебя до ближайшей Нундины. Если к тому времени ты не вернешься, поеду дальше в Галлию. Ты же, если тогда будешь жив, не возвращайся в Медиалан, но попытайся добраться горными дорогами в Генаву. Там, около города, есть поместье нашего верного друга, Мания Вибиска. Назови ему мое имя, и от него ты узнаешь, где я. Тогда спеши за мною, я буду ехать медленно, так как у меня много дел по пути». «Ничего не говорю тебе о том, как ты должен хранить в чужом стане и среди врагов, если попадешь в их руки, наши тайны. Это ты сам знаешь. Теперь же возьми это». И опять, как много месяцев назад, Гесперия подала мне кошелек с деньгами и кинжал. У меня не было ни оружия, ни денег, и я не мог отказаться от такого дара, но воспоминание о первом поцелуе Гесперии так мучительно сдавило мое сердце, что я едва не заплакал при этих спокойных, строгих словах, так не похожих на страстный шепот того другого дня. «Гесперия», — воскликнул я, — «когда-то ты предложила мне те же две вещи, помнишь? С ними ты дала мне свои губы. Дай мне их и сегодня, и тогда ты будешь уверена, что я скорее умру за тебя, чем сделаю одно движение, которое может тебя обидеть». Я уже протянул руки, чтобы обнять женщину, но она своим обычным движением уклонилась от моего поцелуя, хотя эти последние дни во время нашего переезда я целовал ее так много раз. Решительно отстранив меня, Гесперия сказала: «Ты не получишь сегодня моих губ. Они останутся у меня как залог твоей верности. Когда ты вернешься прежним ко мне, Может быть, я тебе ни в чем не откажу. Иди с этой надеждой. А теперь прощай. Повернувшись, Гесперия вышла из комнаты, и я ее достаточно знал, чтобы не настаивать больше. Глаза стали у меня влажными от обиды и горя. «Я вернусь достойным ее», — сказал я сам себе, и образ Реи представился мне в ту минуту таким чужим, таким ненужным, что я опять проклинал себя за свою глупую затею. Мне казалось, что я готов отдать все, только бы не быть принужденным ехать в стан мятежников, остаться с Гесперией, продолжать с ней наше путешествие. Несколько успокоившись, я рассмотрел дары Гесперии. То был прекрасный испанский кинжал, на ручке которого был красиво изображен бог Меркурий с факелом и вырезаны два слова «Диске море». В кошельке было золото и серебро, и письмо к какому-то аргентарию Генавы с приказанием выплатить подателю еще 2000 динаров. Я подумал о том, как внимательно позаботилась обо мне Гесперия, и это меня несколько утешило. В тот день я более не видел Гесперию, она намеренно не хотела мне показаться, чтобы у меня в воспоминаниях осталось то ее лицо, какое я видел в час нашего прощания. Только какой-то раб по ее приказанию передал мне, что я должен быть готов в начале четвертой стражи. Действительно, еще было темно, когда ко мне в дверь постучались, но я уже не спал и, быстро одевшись, вышел на зов. Неизвестный человек в простой одежде стоял у дверей и спросил меня на плохом латинском языке: «Это ты, кого я должен проводить в горы?» Я ответил утвердительно и вернулся в свою комнату, чтобы сделать последние приготовления к пути. Я спрятал монеты и денежное письмо под платьем, а кинжал прикрепил у пояса, чтобы оружие всегда было у меня под рукою. Через несколько минут мы вышли вдвоем с моим вожатым из дома Тита Каликария. Аврора едва лишь успела растворить ворота неба, и легкая прохлада еще плыла по пустым улицам императорского города.